И вот Лаоси пишет, если бы война была добро, то нужно было бы радоваться ей, но радуется ей лишь любящий убивать людей. Следовательно, она противоестественна и преступна. Война — это величайшая несправедливость и беда. А вот почему наш философ учит, когда война окончится победой, то следует объявить всеобщий траур. При таком взгляде на войну Лаоси не мог одобрить и орудия войны, войска. Свое полное отвращение к нему он выражает следующими словами: «Войско есть орудие нечестивых, поэтому не может быть орудием мудрых». Хотя Лаоси принципиально отрицает войну, но, тем не менее, сила современных ему исторических условий заставила его рассмотреть вопрос, какая война менее беззаконна. Он считает менее беззаконной войной оборонительную, а наиболее беззаконной — войну наступательную. Об этом очень хорошо высказано им в следующем изречении. Когда цари и князья заботятся об обороне, то сама природа сделается помощницей их. Вот беглое обозрение нравственного учения Лаоси. Мнение Лаоси, что нравственная природа человека повреждена, но еще не лишена возможности достигнуть относительного нравственного совершенства, сразу, без сомнения, поставило его на правильную точку зрения о сущности морали. Отправляясь от этой точки зрения, он выработал себе ряд верных взглядов на сущность нравственности. Таковы, например, его учения об идеале и критериях нравственности и оценки нравственных действий человека. Сравнивая древнейшие учения нравственности, мы ясно увидим, что лаосиевская моральная система выделяется из них всех. Не будет преувеличением, если я скажу, что до появления христианства не было такого возвышенного и стройного нравственного учения, как система Лаоси. Правда, Шакия Муни также проповедовал возвышенное нравственное учение, но в нем много противоречий и преувеличений, которых в системе Лаоси почти нет. Хотя еврейская мораль стояла, пожалуй, выше буддийской, но в ней проповедовалось учение око за око и зуб за зуб, чего наш философ не допускал. Он проповедовал самоотверженное человеколюбие и любовь к врагам. Ведь Лаоси представляет собой не какие-нибудь случайные уроки о нравственности, а строго логический вывод из его метафизической системы, которая также не лишена некоторого интереса. К ней мы теперь и перейдем.